Неужели наш ночной наездник приехал в Тарасов погостить? Положение было у меня не из легких, но и не безвыходное, поскольку безвыходные положения бывают только у тех, кто соглашается считать их таковыми. Подумав, с кого мне начать, я выбрала сестру. Конечно, в последнее время Полянов доставил ей много неприятных минут, но, скорее всего, она его любила. А если она его любила, значит, все-таки следила за его жизнью издалека. Иногда же именно такой взгляд издалека способен заметить больше, чем при ближайшем рассмотрении. Маша Полянова жила в отдалении от центра Тарасова, в симпатичном четырехэтажном доме. Мне она нисколько не удивилась. Мое объяснение, что я частный детектив, нанятый Чернецовым, восприняла вполне нормально, пригласив меня войти. Маша относилась к числу почти вымерших отечественных хиппи, поэтому ее квартира была свободна от условностей чрезмерно устроенного быта. Изредка она вздрагивала и, прерывая беседу, мчалась выливать воду, скопившуюся в кастрюле, стоявшей под протекающей раковиной. В доме было приятно и уютно, невзирая на расстроенную систему водопровода. Кроме того, Маша являлась счастливой обладательницей огромной сен-бернарши, двух очаровательных кошек и двух маленьких попугайчиков. Из-за этих животных в ее квартире, причем животные вели себя спокойно, дружелюбно, и им явно было здесь хорошо, преобладали чаппи, вискасы и триллы. На это звериное благополучие Маша зарабатывала нестандартным образом. Вечером пела в церковном хоре, а днем записывала на радио рекламные ролики. Голос у нее, в отличие от Елениного, резкого и пронзительного, был нежным, мягким, с обертонами. Вообще они с Еленой отличались друг от друга на все 100%. Когда мы познакомились и все условности были соблюдены, Маша пригласила меня на кухню, где, наслаждаясь уютом, мы пили уже третью чашку кофе и говорили. Причем говорили мы не по делу. Просто общаться с ней было очень здорово. Она отличалась мягкостью и иронией. Не любила все то, что не нравилось мне, и была вполне спокойным и жизнерадостным человеком. Наконец, когда мы вспомнили, что все-таки наша встреча носит деловой характер, мы прервались, и я спросила ее о Михаиле. Она как-то сразу запнулась и посмотрела в окно. Я уловила в ее глазах старую боль, готовую перейти в слезы. Впрочем, она сдержалась. Маша явно не относилась к тем, кто любит поплакать на людях. «Честно говоря, — тихо произнесла она, — я бы вообще о нем не говорила. Это, Таня, слишком неприятно и больно». Она вздохнула. Потом, помолчав, взяла себя в руки и продолжила. «Если бы они тогда с Алиной не поругались, все было бы в норме. Алина была его женщиной. А Елена?» — рискнула спросить я, воспользовавшись ее задумчивой паузой. Она пожала плечами, вложив в этот жест всю глубину своего неприятия и самой Елены, и образа жизни ей подобных. «Наверное, я не смогу сказать о ней ничего хорошего», — сказала она. «А говорить плохое о людях я не люблю. Плохие люди мертвые, а о мертвых либо хорошее, либо ничего». Я поняла, что она не будет говорить об этом, поэтому перевела разговор на Михаила, спросив, известно ли ей что-нибудь о том, чем он занимался в последнее время. «Ничем хорошим», — ответила она. Хотя в последнее время он занимался Алиной и стал немного поспокойнее –